На светские цепи, на блеск утомительный бала, цветущие степи Украины она променяла. Но юга родного на ней сохранилась примета среди ледяного, среди беспощадного света. Как ночи Украины в мерцании звезд незакатных исполнены тайны слова ее уст ароматных, прозрачные и синие, как небо тех стран, ее глазки, как ветер пустыни, и нежат, и жгут ее ласки. И зреющий сливы румянец на щечках пушистых, и солнце отливы играют в кудрях золотистых, и, следуя строго печальной отчизны примеру, в надежду на Бога хранит она детскую веру. Как племя родное у чуждых опоры не просит и в гордом покое насмешку и зло переносит. От дерзкого взора в ней страсти не вспыхнут пожаром, полюбит не скоро, зато не разлюбит уж даром. По синим волнам океана лишь звезды блеснут в небесах, корабль одинокой несется, несется на всех парусах, не гнутся высокие мачты, на них флюгера не шумят, и молча в открытые люки чугунные пушки глядят. Не слышно на нем капитана, не видно матросов на нем, но скалы и тайные мели, и бури ему нипочем. Есть остров на том океане, пустынный и мрачный гранит. На острове том есть могила, а в ней император зарыт. Зарыт он без почестей бранных, врагами в сыпучий песок. Лежит на нем камень тяжелый, чтоб встать он из гроба не мог. И в час его грустной кончины, в полночь, как свершается год, к высокому берегу тихо воздушный корабль пристает. Из гроба тогда император, очнувшись, является вдруг. На нем треугольная шляпа и серый походный сюртук. Скрестивши могучие руки, голову опустивши на грудь, идет и к рулю он садится, и быстро пускается в путь. Несется он к Франции милой, где славу оставил и трон, оставил наследника сына и старую гвардию он. И только что землю родную завидит во мраке ночном, опять его сердце трепещет, и очи пылают огнем, на берег большими шагами. Он смело и прямо идет, соратников громко он кличет и маршалов грозно зовет. Но спят усачи гренадеры в равнине, где Эльба шумит, под снегом холодной России, под знойным песком пирамид. И маршалы зова не слышат, иные погибли в бою, другие ему изменили и продали шпагу свою. И, топнув о землю ногою, сердито он взад и вперед по тихому берегу ходит, и снова он громко зовет. Зовет он любезного сына, опору в превратной судьбе. Ему обещает полмира, а Францию только себе. Но в цвете надежды и силы угас его царственный сын, и, долго его поджидая, стоит император один. Стоит он и тяжко вздыхает, пока зарится восток, и капают горькие слезы из глаз на холодный песок. Потом на корабль свой волшебный, главу опустивши на грудь, идет и, махнувши рукою, в обратный пускается путь. Не дождаться мне, видно, свободы, а тюремные дни будто годы. И окно высоко над землей, и у двери стоит часовой. Умереть бы уж мне в этой клетке, кабы не было милой соседки. Мы проснулись сегодня с зарей, я кивнул ей слегка головой. Разлучив, нас сдружила неволя, познакомила общая доля, породнила желанье одно, да с двойною решеткой окно. У окна лишь поутру я сяду, волю дам ненасытному взгляду. Вот напротив окошечка стук, занавеска подымется вдруг. На меня посмотрела плутовка, опустилась на ручку головка, а с плеча будто сдул ветерок, полосатый скатился платок. Но бледна ее грудь молодая, и сидит она долго вздыхая, видно, буйную думу тая, все тоскует по воле, как я. Не грусти, дорогая соседка, захоти лишь, отворится клетка, и, как божьи птички вдвоем, мы в широкое поле порхнем. У отца ты ключи мне украдешь, сторожей за пирушку усадишь, а уж с тем, что поставлен к дверям, постараюсь я справиться сам. Избери только ночь потемнее, да отцу дай вина похмельнее, да повесь, чтобы ведать я мог, на окно полосатый платок. Молча сижу под окошком темницы, синее небо отсюда мне видно. В небе играют все вольные птицы. Глядя на них, мне и больно, и стыдно. Нет на устах моих грешной молитвы. Нету ни песни во славу любезной. Помню я только старинные битвы, меч мой тяжелый, да панцирь железный. В каменный панцирь я ныне закован, каменный шлем мою голову давит, щит мой от стрел и меча заколдован, конь мой бежит, и никто им не правит. Быстрое время мой конь неизменный шлема забрала, решетка бойницы, каменный панцирь, высокие стены, щит мой, чугунные двери темницы. Мчись же быстрее, летучее время, душно под новой бронёю мне стало. Смерть, как приедем, подержит мне стремя, слезу и сдерну, с лица я забрала. Комната писателя, опущенные шторы. Он сидит в больших креслах перед камином. Читатель с сигарой стоит спиной к камину. Журналист входит. Журналист, я очень рад, что вы больны. В заботах жизни, в шуме света теряет скоро ум поэта свои божественные сны. Среди различных впечатлений, на мелочь душу разменяв, он гибнет жертвой общих мнений. Когда ему в пылу забав обдумать зрелое творение? Зато какая благодать, коль небо вздумает послать ему изгнание, заточение или даже долгую болезнь, тотчас в его уединении раздастся сладостная песнь. Порой влюбляется он страстно в свою нарядную печаль. Ну, что вы пишете? Нельзя ли узнать? Писатель, да ничего. Журналист, напрасно. Писатель, о чем писать? Восток и юг давно описаны, воспеты. Толпу ругали все поэты. Хвалили все семейный круг. Все в небеса неслись душою, взывали с тайною мольбою к НН неведомой красе, и страшно надоели все. Читатель, и я скажу, нужна отвага, чтобы открыть хоть ваш журнал. Он мне уж руки обломал. Во-первых, серая бумага, она, быть может, и чиста, да как-то страшно без перчаток. Читаешь сотни опечаток, стихи — такая пустота. Слова без смысла, чувства нету, натянут каждый оборот, притом, сказать ли по секрету, и в рифмах часто недочет. Возьмешь ли прозу — перевод. А если вам и попадутся рассказы на родимый лад, то верно над Москвой смеются или чиновников бронят. С кого они портреты пишут? Где разговоры эти слышат? А если и случалось им, так мы их слышать не хотим. Когда же на Руси бесплодной, расставшись с сложной мишурой, мысль обретет язык простой и страсти голос благородный? Журналист, я точно тоже говорю. Как вы, открыто негодуя, на музу русскую смотрю я, прочтите критику мою. Читатель, читал я мелкие нападки на шрифт, виньетки, опечатки, намеки тонкие на то, чего не ведает никто. Хотя б забавно было свету, в чернилах ваших, господа, и желчи едкой даже нету, а просто грязная вода. Журналист, и с этим надо согласиться. Но верьте мне, душевно рад, я был бы вовсе не брониться. Да как же быть, меня бронят? Войдите в наше положение, читает нас и низший круг. Нагая резкость выражения не всякое оскорбляет слух. Приличие, вкус, все так условно, а деньги все ведь платят ровно. Поверьте мне, судьбою несть даны нам тяжкие вериги. Скажите, каково прочесть весь этот вздор, все эти книги, и все зачем? Чтобы вам сказать, что их не надобно читать. Читатель, зато какое наслаждение! как отдыхает ум и грудь, коль попадется как-нибудь живое свежее творенье. Вот, например, приятель мой, владеет он изрядным слогом, и чувства мыслей полнотой он одарен Всевышним Богом. Журналист, все это так, да вот беда, не пишут эти господа. Писатель, о чем писать? Бывает время, когда забот спадает бремя, дни вдохновенного труда, когда и ум, и сердце полны, и рифмы дружные, как волны, журча одна во след другой, несутся вольной чередой, восходит чудное светило в душе проснувшейся едва, на мысли дышащей силой, как жемчуг, нижутся слова. Тогда с отвагою свободной поэт на будущность глядит, и мир мечтою благородной пред ним очищен и обмыт. Но эти странные творения читает дома он один, и ими после без зазренья он затопляет свой камин. Ужель ребяческие чувства, воздушный безотчетный бред, достойны строгого искусства? Их осмеет, забудет свет. Бывают тягостные ночи, без сна горят и плачут очи, на сердце жадная тоска, дрожа холодная рука, подушку жаркую объемлет, невольный страх волосы подъемлет, болезненный безумный крик из груди рвется, и язык лепечет громко без сознания давно забытые названия, давно забытые черты, в сиянии прежней красоты рисует память своевольно, в очах любовь, в устах обман, и веришь снова им невольно, и как-то весело и больно тревожить язвы старых ран. Тогда пишу, диктует совесть, пером сердитый вводит ум, то соблазнительная повесть сокрытых дел и тайных дум, картины хладные разврата, предания глупых юных дней, давно без пользы и возврата погибших в омуте страстей, средь битв незримых, но упорных, среди обманщиц и невежд, среди сомнений ложно-черных и ложно-радужных надежд. Судья безвестный и случайный, не дорожа чужою тайной, приличием скрашенный порок, я смело предаю позору. Неумолим я и жесток. Но право этих горьких строк неприготовленному взору я не решуся показать. Скажите ж мне, о чем писать? К чему толпы неблагодарной мне злость и ненависть навлечь? Чтоб бранью назвали коварной мою пророческую речь, чтоб тайный яд страницы знойной смутил ребенка сон покойный и сердце слабое увлек в свой необузданный поток? О нет, преступную мечтою, не ослепляя мысль мою, такой тяжелою ценою я вашей славы не куплю.